— Да нет же, Фред, доверяю, клянусь, что... Он не дал ей договорить и доказал, как дважды два — четыре, что это не так. Исходя как раз из принципа, что такие люди, как он, всегда опережают свое время. Следовательно, вполне логично, что они наталкиваются лишь на непонимание и недоверие. Вот ведь дело с банком он обделал как профессионал. А почему? Я скажу тебе, Тереза, жизнь как война. Есть плебейские войска, пехота, и благородные, авиация. Когда выбираешь, копаться ли в дерьме или парить в небесах, не дожидайся, пока начнется призыв. Надо опережать. Вот так-то. Тереза слушала его с открытым ртом. Он наслаждался. С другой стороны, можешь ты мне сказать, чем я рисковал? Ничем. Или же моя информация насчет скачек была правильной, и я выигрывал и возвращал деньги. Или же нет, что и произошло. Ну и что? Может, я испугался полиции? Да я ни секунды не сомневался, что сначала они придут побеседовать с предком. Как в воду глядел. Он выложил монету. В сущности, вдвойне положительный поступок, потому что всякий раз, когда удается напакостить буржуа, это святое дело. Да разве я просился работать в банке? Этого хотел папа. Вот пусть и расхлебывает. Мне эти банки... Прежде всего, мое призвание, тебе это известно, или литература, или кино. Нобелевская премия или Голливуд. Я прирожденный продюсер. Пусть мне только дадут 15 миллионов, и ты увидишь. Подумай, 15 миллионов. Когда я сказал об этом старику, его чуть удар не хватил. Он-то, кажется, начинал с 400. Но это известно. В мещанских семьях никогда не понимают артистические натуры. В темноте он почувствовал устремленный на него взгляд Терезы. Этот взгляд был для него как бальзам, почти примирял его с человечеством. Он даже умилился, вспоминая. Но как же отец ругался! Главное, что он заплатил. Насчет этого ты могла не волноваться. Нет, ты представляешь, он назвал меня недостойным сыном. Тогда я ему выдал, сказал, что это он недостойный. Ну что я у него просил? 15 миллионов. Это минимум того, что мне надо для моего первого фильма. Потом уж мне никто не понадобится. Он осторожно вел машину. В его глазах появилось мечтательное выражение. «Черт возьми, Тереза, 15 миллионов! У меня будут эти деньги. Знаешь, что мы тогда сделаем, а, Тереза?» Она знала все наизусть, но жаждала слышать это еще и еще, всегда. «Что мы сделаем?» «Возьмем апартаменты в Рице, прибарахлимся». Ты женишься на мне? Конечно, но это будет... Подожди, как это они называют? Ага, марганатический брак. Что это значит? Тайный брак. Так бывает, когда великие люди женятся на простолюдинках. А почему? Она была глубоко оскорблена таким принижением их будущего брака. Он разъяснил, в чем причины высшего порядка. «В моем положении, если вдруг станет известно, что я женат, все пропало. Великий продюсер — это своего рода легенда. Все девчонки гоняются за ним, мечтают выйти за него замуж и таким образом обеспечивают ему заказчиков». Фред хотел убедить ее, но его слова лишь причиняли ей боль. Тереза тихо плакала. «Ну, в чем дело?» Ты будешь мне изменять со всеми этими девчонками? Такая наивность заставила его произнести страшное слово. Мещанка. Упершись ногой в противоположную стенку, Жюльен сделал последнее усилие, и дверь лифта скользнула в сторону. В темноте он протянул руку к открывшемуся, наконец, выходу, но натолкнулся на гладкую и холодную поверхность. Он щелкнул зажигалкой. Слабое пламя осветило белую глухую стену. Глава 6. Опередив перепуганную горничную, Женевьева ворвалась в столовую. «Жорж!» — крикнула она. «Со мной случилось что-то страшное. Жюльен мне изме...»